Мне говорят, ты молод, полон сил, вся жизнь твоя открыта пред тобою, а ты ее напрасно погубил и губишь устарелую мечтою. Ты подчинил себе Евангелию Христа, ты наслаждение жизни избегаешь, в твоих словах обман и пустота. Ты веришь в то, чего и сам не знаешь, ты веришь в Бога, Бога нет, его создал дикарь, боясь природы. Прошли века, настали наши годы, и мы даем решительный ответ, что Бога нет. Раз Бога нет, напрасны все стремления подняться ввысь далеким небесам. Напрасны проповедь, собрание, моления, напрасно взор возводишь к небесам. Иди сюда и с нами песни пой, забудь о всем, о Библии, о Боге, иди за многолюдной толпою по светло-праздничной дороге. Так говорит мне свергнутый с небес противник счастья человека, коварный демон, злобный бес, владыка нынешнего века. Он миллионы погубил, неверием души отравляя, всю землю злобой напоил, вражду и распри насаждая. Теперь проник он в сердце мне, играет дьявольская лира, и душ бессмертных ростовщик зовет меня к веселью пира. Нет, не пойду я за тобой, я за Христом всегда и всюду. Пусть я один, пусть род людской Христа отвергнет, я же буду идти за распятым Христом. Я свою жизнь ему вручаю, я озарен его крестом, за вечным пастырем шагаю. Но я у счастья не один, есть церковь Божия живая, ее сынов предвечный сын своей любовью вдохновляет. И не найдется в мире сил, чтоб церковь Божию победить, ни жизнь, ни смерть, ни от могил ее не могут победить. Она уверенно и смело глядит в грядущие века и твердо знает правды дела, хранит Всевышнего рука. Аминь.